Глава 75. Сьюзи Блэр подняла глаза. Перед ней был небольшой очаровательный светлый дом, один из тех многоквартирных домов, что придают некоторым уголкам 19-го округа Парижа свежий и спокойный провинциальный вид. Скорее всего, здесь нельзя просто войти и позвонить в дверь. Нужно сначала набрать код или номер домофона. В Париже так много лишних сложностей. Вот почему ей всегда нравился Лавиль. В нем добро, зло, видение, истина, туман — все было простым и понятным. Действительно ли это тот самый дом? Правильный адрес? Она в этом почти не сомневалась. Цепь всегда состоит из множества звеньев. И порой одно звено рвется. Стоило ли верить автору анонимного звонка? Вообще-то нет. Однако Сьюзи показалось, что она узнала голос. Это был Антуан Рашфор. Конечно, она могла ошибиться, но неважно. Звонок, который она сделала несколько минут спустя по номеру, продиктованному ей этим неизвестным доброжелателем, подтвердил правильность информации. Итак, она вышла на след, ведущий к ребенку. Крикливые, истеричные протесты женщины на другом конце провода «Да нет же, я никого не знаю в Лавиле!» звучали фальшиво. А Сьюзи Блэр была не из тех, кто легко отступается от своих целей. Оставалось войти в дом и найти нужную квартиру. Не прошло и двух минут, как она увидела подростка, идущего прямо к ней, нескладного и веловатого, с круглым лицом. Под мышкой у него была ракетка для игры в пинг-понг. Сьюзи открыла сумочку и вынула записную книжку, делая вид, что ищет адрес. Мальчик приблизился к входной двери, набрал код, рассеянно улыбнулся ей и распахнул дверь, пропуская ее вперед. Сьюзи бегло прочитала имена и фамилии на почтовых ящиках, потом решила обратиться к мальчику. «Простите, молодой человек, вы не подскажете, где я могу найти мадам?» Она быстро заглянула в записную книжку. «Раде». Потош резко обернулся и взглянул на даму, обратившуюся к нему в такой церемонной манере. Он никогда не был в Лавиль-Сен-Жур, но знал о нем достаточно, чтобы быстро подумать. Если бы город мог воплотиться в одного человека, то эта дама, хрупкая и бледная, почти прозрачная, словно призрак, была бы самым подходящим для Лавиля воплощением. «А это не вы, случайно, звонили пару дней назад?» — спросил он совершенно непринужденно, без всякой агрессивности. На лице дамы отразилась какая-то мимолетная эмоция, похожая на удивление, но почти сразу оно вновь стало непроницаемым. Все тем же церемонным тоном, со светской улыбкой она ответила. «Совершенно верно. А вы, я так полагаю, первым подошли к телефону».